«Ренат Аркадьевич, вы опять не пошли на обед. Третий день себя изводите!» — с беспокойством заметила Ольга, надевая рабочий халат. «Разве?» — удивился ученый, отвлекаясь от расчетов. «Да я как-то не голоден. Завтрака и ужина хватает». «Желудок ведь без жидкой пищи испортите!» — укорила женщина. «А на обед сегодня отличный борщ! Наваристый, на косточке с мясом, густой, со сметанкой, с гренками. Мои вон никак от стола оторваться не могут. Добавку попросили. Неужели не хотите?» Описала все так аппетитно, что у Рената невольно слюнки потекли, а в животе выразительно забурчало. И сопротивляться потребностям организма сил у него не осталось. Открыв дверь лаборатории, ученый шагнул в коридор и не поверил собственным глазам. Ему навстречу шла Нея, то есть Айрин, разумеется, в сером прямого фасона платье до колен, строгом, скромном, элегантном, без рукавов, с V-образным вырезом в зоне декольте. Оно намного больше ее украшало, подчеркивая красоту форм и лица, чем прежние яркие наряды Айрин. И ладно бы она шла одна, рядом, в темном деловом костюме, буквально излучая властность и уверенность, деликатно приобнимая спутницу за талию, шагал Ян Карлович. И намерянка не возражала. Хотя, судя по тому, что видел Ренат, подсматривая за подселенкой, для реалий ее мира женщине непозволительно показывать слабость. Значит, Нея пытается усвоить новые для нее моральные принципы, принять правила игры земного мира, смириться с вынужденным заточением в чужом теле. Чувства, которые Ренат в этот момент испытывал, были противоречивыми. С одной стороны, он понимал, что стремление Неи адаптироваться — хороший знак. Она больше не злится, приняла неизбежное и решила начать все заново. С другой, его раздражал необычайно довольный вид Яна Карловича. Тот выглядел воодушевленным, что-то увлеченно рассказывает девушке. А с третьей, что делает Нея в НИИ? Возможно, она сопоставила известные ей факты и пришла к Ренату. Но тогда почему прошла мимо, лишь коротко поздоровалась, как с рядовым сотрудником, не показав своего особого отношения ни интонацией, ни мимикой? Или это Подестов привел сюда девушку? Но зачем? Решил похвастаться бывшим владением. Проводив глазами удаляющуюся пару, Ренат постоял в раздумьях и все же продолжил путь в столовую. Аппетит исчез напрочь, но ведь Ольга Викторовна огорчится, если ее коллега снова останется без обеда. Зачем расстраивать заботливую женщину? Однако и в столовой вопросы продолжали преследовать ученого, а ответить на них было некому. Единственный, к кому можно было бы обратиться, это Илья. Но в курсе ли он сам? Сомнительно. Иначе уже давно достал бы Рената подозрениями. В характере Ильи постоянно ждать подвоха даже там, где нет причин для беспокойства. Бершев ведь, даже едва начав подозревать, что Нея не из такого уж примитивного мира, тут же рванул к другу и потребовал объяснений. Мол, я тут тебе доверяю, Соколов мне все уши прожужжал о захолустном мире без технологий. А что в итоге? А в итоге, то есть, случись этот разговор парой дней раньше, Ренат без утайки выложил бы другу все, что узнал, подсматривая за Айрин. Вот только свой допрос Илья устроил, когда их из родного санатория вышвырнули в НИИ. Бершев тогда даже не пытался поддерживать мнение Рената. Да и до этого происшествия претензий и угроз от Ильи было хоть отбавляй. В общем, ученый на друга рассердился и решил секрета не выдавать. Показал записи только самых простых бытовых условий и не самых технологичных построек. Если тот не воспринимает советы и говорит гадости, какой смысл с ним связываться? Бершев удобно устроился. И девушку ему, и руководство по ее правильному использованию подавай. Пусть сам мучается и шишки набивает. К тому же Илья еще до переноса Айрин в другой мир не желал подстраиваться под менталитет Неи. Это ведь он, благодетель, вытащил девушку. Пусть она из благодарности сама угождает ему. Бершев, так же как Айрин, упрямо не хочет признавать, что его план изначально был идиотским. Кстати, в голове Вайс, кажется, что-то изменилось, раз она взялась за ум. Это временное просветление или у девушки реально идет переоценка моральных ценностей? Ну, хотя бы ответ на этот вопрос можно получить самостоятельно. Ренат едва дождался вечера, и когда коллеги поспешили домой, вновь активировал контакт с сознанием подселенки. По всей видимости, Айрин снова увлеклась изучением нового материала, потому что рядом с ней над пластиной учебного пособия развернулось небольшое объемное видео. Женский голос за кадром жизнерадостно и уверенно разъяснял зрительнице суть происходящего. Ежегодный смотр талантов – самое важное событие в жизни любого одаренного Медре. Демонстрация уникальных способностей важна и для его самооценки, и для работодателей, которые ориентируются в своих запросах на итоговые результаты. Серьезные, сосредоточенные молодые мужчины в одинаковых белых туниках до колен в спокойном ожидании сидели в комнатах подготовки. В переполненном зале в креслах первого ряда разместились пожилые эксперты, мужчины и женщины. За их спинами возбужденно перешептывалась толпа зрительниц, куда более молодых и, несомненно, заинтересованных в происходящем. Смотр – яркое привлекательное зрелище. День, когда он проводится, по праву является главным национальным праздником. Во всех регионах нашей страны испытания проводятся одновременно и всегда привлекают внимание общественности и представителей других государств. Фокус видео сместился на боковые ложи, где сидели зрители, чуть иначе одеты, и даже внешне неуловимо отличающиеся от присутствующих в зале. Квалификационные испытания – традиция, обеспечивающая не только стабильность экономики страны. Это мудрый внешнеполитический ход, призванный доказать, что социальное устройство нашего общества наиболее разумно и прогрессивно. Желание принизить роль мужчины до уровня безвольного инструмента и безжалостно эксплуатировать его талант не является нормальным. Уважение к мужчинам, забота и внимание женщин могут стать лучшей мотивацией, чем постоянный страх наказания. Увы, не все способны принять эту истину. Камера вновь прошлась по зрителям в зале, но быстро сместилась за кулисы, где молодые мужчины поочередно покидали комнаты. Шли по коридору и заходили в большой зал, где на столах и стеллажах были разложены самые разнообразные вещи. Смотр — это единственная возможность для всех желающих воочию увидеть все разнообразие талантов будущих медренов. Для повседневной жизни это редкость. Работа специалистов на предприятиях не подразумевает присутствие посторонних. Однако при этом развлечение зрителей не является целью проведения смотра. Публичность предполагает исключительно демонстрацию способностей, и потому в ней участвуют лишь медре. Изображение сфокусировалось на руках одного из мужчин, поднимающих со стола металлический прут, затем других, несущих кувшин с водой. А потом сразу двое мужчин в иной одежде, более похожей на униформу помощников, с трудом подняли и потащили на сцену огромный ящик. Организаторы смотра обеспечивают медре предметами, необходимыми для демонстрации их талантов. Выбор объектов индивидуален и зависит от сути и направленности дара. Картинка на экране стала ярче. Видимо, вспыхнули прожекторы, осветившие стоящего на площадке мужчину. Вода из полного кувшина, которую он касался одной рукой, неторопливой волной поднялась и начала переливаться в соседний, пустой, словно притянутая лежащей на нем ладонью другой руки. Смена кадра, и вот уже новый участник всего лишь держит прут перед собой, пристально глядя на него, а металл будто течет, плавится, застывая в форме ветки дерева. Следующее испытание началось с демонстрации того самого огромного ящика. Помощники сняли с него крышку, и стало видно, что он доверху заполнен почвой и каменной крошкой. Мужчина уверенно подошел к коробу и принялся медленно водить рукой над поверхностью, изредка останавливаясь, отмечал флажками с символами выбранные места. Когда он закончил, помощники извлекли из почвы под флажками крошечные кусочки разных металлов, сложили в пакеты и передали экспертам для сверки. На смотре могут быть продемонстрированы любые типы талантов, как влиятельные разных уровней, так и чувствительные. Испытания дают всем медре равные возможности для применения дара и служения на благо общества. И снова изображение сменилось. Теперь в центре внимания оказалась молодая пара, девушка и мужчина, которые, улыбаясь друг другу, шли по краснолистному парку к высокой, светящейся перламутром башне. Негласная задача смотра заключается и в заботе общества о личной жизни мужчин. После испытания многие девушки проявят интерес к талантливым медре. Возможно, их симпатия окажется взаимной, и вскоре счастливицы станут невестами, а после — достойными женами своих одаренных избранников. Звук неожиданно оборвался, а изображение схлопнулось, погрузив Рената в непроглядную тьму и ватную тишину. На краткий миг ученому показалось, что его сознание тоже угасло следом за картинкой. Настолько резким и странным было исчезновение реального мира. Ведь даже лаборатория вокруг него, казалось, пропала. Но недоумение быстро сменилось узнаванием, когда в ушах раздался писк включившихся резервных источников питания. За стенами послышался топот ног, над дверью вспыхнула неоновая надпись «Выход», а погасшие было экраны тускло засветились, явно в режиме энергосбережения. Всего лишь сбой на подстанции. Рациональное объяснение успокоило Рената, вернув к тому, чем он был занят до аварии. Активированная программа хоть и прекратила просмотр, но связь не оборвала. И теперь на экране был настоящий завал предупреждений об ошибке подключения, перенастройке канала, потере локуса. Однако разобраться с ними ученому никто не позволил. Дверь в лабораторию распахнулась, и в проем влезла физиономия охранника. «Ренат Аркадьевич, на выход!» «У меня техника из-за перебоя сбоит. «Мне завершить работу надо», — рассердился тот. «Извините, но правила в случае аварийных ситуаций одинаковы для всех. А вы, между прочим, и так регулярно нарушаете режим работы НИИ, потому что остаетесь здесь на свой страх и риск после окончания рабочего дня», — укорил охранник. «Мы, конечно, глаза закрываем, поскольку Владислав Эдуардович распорядился вам не препятствовать. Но не в такой ситуации, так что...» Так что пришлось Ренату выключить технику, не устранив ошибок. И даже не сняв халата, под пристальным взглядом охранника покинуть лабораторию. А потом в его же сопровождении спуститься по лестнице. Таких, как он, нарушителей в НИИ, оказалось много. Целая толпа ученых. И понуро удрученных, и возмущенных была выставлена на улицу и отправлена в жилой комплекс. Зато в здании появились другие действующие лица, сотрудники энергетической компании, которые быстро разбежались по этажам, открывая щитки и проверяя коммуникации. Оглянувшись на непривычно темное здание, Ренат побрел домой. Его мысли занимало то, что просматривала Айрин. Ведь ученый не раз пытался разобраться в сути неведомых талантов иномирян, а сегодня ему повезло воочию увидеть практическое применение дара. Но это зрелище вызвало еще больше вопросов. Результаты взаимодействия мужчин с предметами очевидны. Только как можно объяснить этот процесс с точки зрения науки? Направленность талантов и материал объектов значительно различались. И наверняка управление частицами жидкости кардинально отличается от влияния на молекулярную структуру металла. А умение ощущать и классифицировать имеет совершенно другой принцип. Здесь явно речь отнюдь не о банальной трансформации вещества. В чем же подвох? Возможно, у способности куда более глубокое обоснование, захватывающее неисследованный уровень квантовых струн? Только в нем могут сочетаться идеи квантовой механики, теории относительности и квантовой гравитации. Эх, как бы проверить? Ренат настолько увлекся догадками, что, оказавшись в квартире, сразу отправился переодеваться и отдыхать. Даже забыл взглянуть на окно родной лаборатории. Хотя привык делать это перед сном. И именно поэтому не увидел, как в том самом окне, на первый взгляд таком же темном, как остальные, мелькнул крошечный яркий огонек.